Тем временем Андрей Ярославич успел догнать своих бессмертных, как называл он порою этих юношей, и теперь мчался впереди всех трех сотен, что на белых, на вороных и на серых конях, держа саблю еще поперек гривы коня, слыша позади себя дружный топот конского скока. Как любила его в этот миг Дубравка! Как любовалась им! «Матерь Божия, смилуйся над нами!» — молилась она в своем сердце. «Обереги, сохрани его! Буду любить его! Буду беречь его! Буду слушаться!» Ей легко можно было проследить путь Андрея. Реял алый княжеский плащ, сверкали драгоценные каменья золоченного шлема, ерехонки. Но и оттуда, с того берега Клязьмы, тоже уже заприметили князя. Хан Укитья, моргая изъеденными трахомой веками, вглядывался в сверкающую на солнце, идущую стальным клином, трехсотенную дружину Андрея. Его приближенный, из числа бесчисленных племянников хана, почтительно изогнувшись в седле, показывал хану рукоятью нагайки на князя, несшегося впереди всех. «Вижу», — брюзгливо проворчал по-монгольски Укитья. «Зерцало золотою насечкою, алый плащ? Отличит его и младенец, чей большой палец еще не был смазан жиром и мясом барашка. Они крепко скачут, это добрые воины», — позволил себе заметить приближенный. Хан презрительно выпятил губу. «Ты непутевая», — молвил, — возразил сквозь привычное посапывание и отрыжку хану Китье. «Их всего горсть, безумцы, безумным ведомые. Канут, как камень, кинутый в толщу воды, исчезнут, как стрела, пущенная в камыши. Однако не стрелою, пущенную в камыши, а скорее подобно раскаленному утюгу, рухнувшему в сугроб, вторглась юная дружина Андрея в татарское войско. Конный бой. Да разве забудешь когда-нибудь упоенье конной атаки? Сперва ничего другого не чувствуешь, кроме себя самого, на хребте могучего зверя, именуемого почему-то конем. Только ветер, свищущий в ушах, да я, да пустынное небо, в которое вот-вот ворвешься с того вон пригорка. Нет, вот с этого. А тот уже далеко позади, пронесся в белесо-мутном потоке копытами пожираемой земли. Что? Где? Враги? Какие? Не эти ли вон что у лесочка? Пестрое что-то, ничтожное, вроде насыпанное от семечек шелухи. Дай только дорваться, сметем как метлою. Что это? Они тоже на конях? Неужели эти игрушечные коньки то же самое, что и крылатый зверь подо мною? Я один, на коне, пожирающем небо и землю. И чем это они там размахивают? Кто сказал, что эти жиденькие полоски, похожие на стальные хлысты, что это сабли, и что этим могут убить? Убить? Меня? Пойди убей! Этот звенящий острием шлема ветер, и это огромное небо, в которое сейчас вторгнусь, и этот смутный поток земли, кидающийся под грохочущие копыта. Дорвались. Тяжелая сабельная, с храпами-выкриками кровавая пластовня. И вдруг, будто откачнувшимся бревном, шарахнули в голову. Что это? Неужели тем жалким стальным прутиком? А где же боль? Но уже поволокла из седла одного из юных сынов своих земля-матерь в свою черную пазуху. И девица еще, не потухшая искра сознания, беспощадному волоченью и переворачиванию еще живого, еще не переставшего чувствовать и дышать, еще моего, неотъемлемо моего тела, стоном очнешься. И разом ринется сверху, сбоку, каким-то потоком кусков разорванный мир, словно бы торопясь сложиться, построиться, дабы сознание не застигло его врасплох. и уже огромный ворон, высясь над запрокинутым бледным лицом, пытается воровским своим клювом, отпархивая после каждого клевка, испить из неуспевшего еще остынуть глаза. Растерзают свои светлые ризы владимирские боярыни-матери, простоволосые, станут выть, станут биться о землю, прося у нее хотя бы на единый, на краткий миг остывшие тела сыновей. Да только и от материнского плача не разверзнется черная пазуха этой всепоглощающей матери-земли. Сперва ничтожны были потери, понесенные 300-сабельной дружиной Андрея. И это потому, что шли стальным цельным утюгом. И если бы даже эти юноши, сплошь панцирная дружина, и не разили врага ни копьем, ни саблей, то все равно этот железный, ощетиненный копьями клин в его тяжком конном разгоне трудно было бы сдержать легкой татарской коннице. Он рвал и крошил сам собою, а раздаться, отступить ей было некуда. Битва шла на излучине Клязьмы. Пробившись к своим, что были в котле, Андрей Ярославич не стал трудиться в одно с ними, а тут же ударил влево по отогнутой татарской многолюдной подкове и стал, топча и рубя, и беря на копье, отваливать татар к самой Клязьме. Понял замысел князя и воевода окруженных, Гвоздок, тот, что за смертью старшего воеводы Анисима Тертереевича стоял на челе всей обороны у окруженных. Высокий молодой черноволосый боярин с густым усом, но бродобритый, с бешеными на выкате глазами. Перемахнулись меж собою махальные с длинными красными и желтыми иловицами на копьях, ибо где ж тут было трубить? И воевода Гвоздок прочитал в этих взмахах, что князь одобряет его, и не стал выбиваться на свободу к лесу, а, напротив, круто поворотил все войско в сторону Клязьмы, на татар, и тоже натиснул на них. И вскоре уже и те тысячи, что приведены были Хабулом ханом, загрудились в Клязьму. Все смешалось. Бурунгар и Джунгар, правое с левым крылом, беки, батырии и вельможи терлись коленом о колено с простым всадником, с каким-нибудь жалким погонщиком овец. Отрывали стремена один другому. Страшным натиском лошадиных боков увечили и в мясо раздавливали всадникам колени и бедра. И уж ничего не могли поделать ни самые большие огланы, ни десятские, ни сотские. Плыли сплошным оползнем. Возле хана Укитья уже держали в поводу троих поводных коней, но керы его проявляли нетерпение, пора было спасаться бегством. Но Укитья только выставил в сторону ладонь, как бы отстраняя этим бегство. «Нет, Иргамыш», — сказал он племяннику, «сегодня я оторвал сердце свое от души своей. Этот безумец Хабул погубил все. Он проявил ярость тигра, но разумение гуся. Теперь высшие не проявят ко мне благоволения. Старый верблюд, скажут, ты стер свои пятки на путях войны, так что не поможет и пластина кожи, подшитая к ним. Ты истощил, скажут, некогда тучные горбы своего военного разумения, и куда ты годен теперь? Иргамыш, Айтук, Исунке!» — возвал он громко к своим любимым нукерам и колчаноносцам. «Дети мои, жизнь и моя, и ваша все равно погибла для нас и на том, и на этом берегу. Так пускай же лучше на том, по крайней мере там, в крови русских, омоем наше имя». И старый Нойон тронул коня вдоль берега, отыскивая брод. Нукеры, каждый со своей охраной, устремились за ним. В этот миг на загнанном в мыло коне подскакал к хану вестоносец. Он спрыгнул на земь и, сделав поспешное приветствие, торопливо доложил хану, что все погибло на том берегу, что бегут и что хан Узбек, сменивший хана Хабула, требует подкреплений. «Они, эти русские, преследуют нас, как железные пчелы, жало которых стальное и не ломается в ране», — закончил он, даже и в этот миг, привычно следуя правилам монгольского этикета, по которым тем лучше считалось донесение гонца, чем более оно походило на выспренние и порою даже трудно понятные стихи. «Собака!» — вскричал хан Укитья, и сильным ударом плети, в конец которой был вплетен комок свинца, проломил голову Вестоносу. Тот рухнул под копыта коня. Не взглянув даже в его сторону, старый хан продолжал путь во главе своей наспех собранной сотни. Вот он уже въехал в воду. Шумно бурля водою, вздымались, сверкая на солнце, ноги коней. Вот уже на середине Клязьмы. Вдруг слуха Укитья достигнул пронзительный зов трубы, раздавшийся сзади. Старый воитель тотчас признал в ней клич трубы старшего, клич, обращенный к нему, хану Укитье. И мгновенно сама собою рука его натянула повод. «Иргамыш», — сказал он племяннику, — «ты поведешь, а мне, видишь, не позволяют даже и свое имя спасти». Говоря это, он принял из рук вестового черную, опаленную, из тонкого древесного луба дощечку величиною с ладонь, где мелом было начертано повеление хана Неврюя, обращенное к хану Укитье, немедленно прибыть для доклада. Пришпоренный конь вынес Укитью обратно на берег. Верховный оглан карательных полчищ хан Неврюй высился на своем арабском белом скакуне на пригорке в тени березы. Вкруг хана толпилась его свита и отборные телохранители. И к нему, и от него непрерывно текли конные вестоносы. Хан правил боем. Возле его стремени справа, на маленьком коврике, брошенном на траву, по-татарски поджав под себя ноги, сидел скорописец-монгол. Справа от скорописца, на коврике, так чтобы легко дотянуться рукой, стоял маленький глиняный горшочек, полный густо разведенного мела. На коленях скорописец держал нечто вроде отрывной книжечки из тонких, опаленных, с воском черных дощечек, нанизанных у корешка на круглый ремешок, с которого легко было снять очередной листочек. Время от времени скорописец обмакивал тоненькую кисточку в раствор мела и быстро вычерчивал на очередной дощечке приказ главнокомандующего. Подозванный нукером гонец приближался, схватывал с движениями крайнего раболепия листочек, снятый с ремешка, имеющий на себе номер приказа, снова взметывался на коня и мчался туда, куда надлежало. Когда хан Укитья подскакал к бугру под березой, где была расположена полевая ставка Неврюя, он спешился. Укитья и Неврюй. Оба они были старейшими воителями Батыя и старые соратники. И тот, и другой участвовали во вторжении Закарпаты в Венгрию и в Германию. Они давно уже и породнились домами, хотя Неврюй был из рода Чингисхана, а Укитья – выслужившийся. Их связывала дружба. Однако сейчас Неврюй даже и лица не повернул в сторону своего боевого товарища, распластавшегося перед ним и поцеловавшего землю у копыт его коня. Приподняв лицо от земли, Укитья приветствовал Неврюя торжественно и подобострастно. «Да находишься ты вечно наверху славы и величия и в полноте счастья и всяческого благополучия», произнес он, не вставая с колен. «Менду, Менду Себейна, здравствуй», угрюмо насмешливым голосом ответил ему Неврюй. Однако недвижным осталось его обветренное, огромное, безбородое лицо в задубелых морщинах, подобное коре старой ветлы.